Восемь шагов в тьму. Серебряный портал погас, и восемь студентов Божественной Академии ступили на землю иного мира. Первый вдох, и каждый почувствовал странную вязкую тяжесть в груди, будто воздух был не воздухом, а старой кровью, пролитой много веков назад. Они медленно и внимательно осмотрелись. Вроде бы вокруг был вполне обычный и в чем-то даже привычный лес, тот самый, что был указан в экспедиционных картах. Но ветви деревьев медленно колыхались, хотя ветра не было, а на коре кое-где проступали узоры, похожие на вытянутые в крик лица. Сканирование. Коротко бросил лидер отряда и активировал артефакт-датчик. Сфера в его руке вспыхнула и в следующий миг погасла, как будто ее проглотили. Не работает. Значит, в этом мире не такая уж и стабильная эфирная структура. Никто не сказал вслух, что в прошлый раз все работало. Они сделали пять шагов вперед, и лес изменился. Тропы, что тянулись между деревьев, в один миг сместились, будто их нарисовали другим картографом. Камни едва заметно развернулись, и главное, в воздухе появился тонкий нечеловеческий шепот, словно кто-то говорил между слоями реальности. «Еще чуть ближе». Один из восьми, девушка с двойной печатью копейщика, резко обернулась. Кто-то видел это? Но ее за спиной уже не было троих товарищей. Впереди стояли только трое, позади еще один, а трое исчезли, хотя никто не слышал ни звука. Невозможно. Растерянность перешла в панику, и это стало первой ошибкой. Группа побежала между деревьев, и через 10 вдохов все пятеро, что оставались около одного и того же камня, оказались поодиночке. Каждый увидел перед собой свою дорогу. Один – широкую дорогу, уходящую в свет. Другой – зыбкую тропу, где из тумана тянулись руки. Третий – алтарь, покрытый старыми именами его собственной семьи. А где-то в воздухе снова прозвучал тот самый ласковый, почти обнадеживающий голос. «Вы же пришли ради силы. Тогда почему дрожите? Неужели боитесь?» Младший из группы, сжимая обратный клинок, вдруг услышал за спиной шуршание и, обернувшись, увидел себя самого, только без глаз. Вместо них зияли две пустые дыры, из которых сочился темный дым. Его собственная тень шагнула к нему. «Выбери, кто здесь настоящий». От нее несло такой ужасной силой, которую никто никогда не видел, даже у преподавателей в Божественной Академии. Он в панике вскрикнул и бросился бежать, но путь превратился в вытянувшееся чешуйчатое тело, наполненное костяным хрустом. Где-то неподалеку вторая студентка пыталась активировать артефакт-усилитель, но тот вместо света проецировал ее же родовой алтарь, на котором были выгравированы слова «Ты не ученица, ты запасная деталь». И пока она стояла в оцепенении, в сторону потянулась тонкая черная цепочка, как будто кто-то хотел втащить ее прямо в эти слова. Каждый из восьми оказался наедине, но не с врагом, а с самым страшным внутри себя. Лабиринт не атаковал, он просто зеркалил, и где-то далеко, в самой глубине, лежала теплая сияющая точка того самого божественного фрагмента, будто кто-то тихо шептал «Идите, еще немного, я здесь». А воздух становился все тяжелее, и даже простые шаги в этом месте звучали как хруст ломающихся костей. Он был самым вспыльчивым из восьми. Еще в академии его предупреждали о том, что сила есть, но сердце слишком шаткое. Теперь он стоял в одиночестве посреди какого-то странного вязкого и плотного тумана. Перед ним все так же снова проявилась собственная тень с пустыми глазницами, будто выжженная изнутри. Эта тень повторяла каждый его жест, но губы шевелились, выговаривая слова, которых он никогда не говорил вслух. «Ты ничтожен, ты просто жалкий сбой. Именно поэтому тебя и отправили вперед». Он не выдержал. «Замолчи!» В ярости ударил он это странное существо своим клинком, но меч остановился в его собственной груди. Тень исчезла, а стальное лезвие оказалось в его собственной руке. И в этот миг лабиринт ожил. Туман, словно густая жидкость, поднялся снизу, замыкаясь вокруг него своеобразным коконом. Он успел только вскрикнуть, и все пространство вокруг схлопнулось, как будто мир сомкнул зубы. Мгновение, и не осталось ни тела, ни духовной ауры, только тонкая алебастровая печать в воздухе, похожая на архаичный иероглиф, провалился. Печать медленно растаяла, оставив вместо себя очень чистую прозрачную каплю духа, в которой еще можно было различить очертания бывшего юноши. Капля медленно поднялась вверх и в следующую секунду растворилась в воздухе, будто ее выпило само пространство. В долине Андрей вдохнул, глаза слегка сузились. Один. Почти одновременно тень истинного дракона за спиной вытянулась, словно втянула в себя легкий поток. Цзяо Лин, стоявшая рядом, мягко сомкнула веки. Дух юноши был поглощен драконом, как ничтожная искра. Лишь его магическое ядро, вычищенное от эмоций, плавно, как теплая капля, упало в ладонь Андрея. «Трофей», — произнес он тихо. «Это ядро легло рядом с другими. Теперь оно станет или кирпичом для укрепления долины, или топливом для будущего барьера». А в лабиринте шепот сменился, стал чуть холоднее, чуть тише. «Семь осталось». И деревья слегка качнули ветвями, будто согласились. Глубже в лабиринте среди сгустившегося тумана второй ученик, высокий, с жесткой линией челюсти и волей, которую в академии считали образцовой, шел вперед, буквально до скрипа стиснув зубы, не реагируя на искажения. Но лабиринт начал говорить его голосом, сначала тихо, потом увереннее, словно дублируя мысли, которые он пытался скрыть всю свою жизнь. «Ты не станешь мастером. Даже наставник назвал тебя низкоуровневым тянущим. Именно поэтому тебя и отправили, как расходный материал». Он резко остановился. Впереди, прямо из тумана, вышел его наставник, точь-в-точь, в мантии и с тем же взглядом, но глаза были пустые. «Отступи, это иллюзия», — проговорил он себе. Наставник иллюзия покачал головой. «Ты же знаешь, что без академии ты никто. Вернись и подчинись. Возможно, они вернут тебя обратно. Умри здесь и исчезнешь полностью». Рука ученика задрожала, он сделал шаг назад, и это был тот самый шаг, который лабиринт ожидал. Воздух смягчился, тень наставника растворилась, и его тело вдруг провалилось в невидимую яму. Руны вспыхнули разом, как клыки вцепились в его душу и вырвали ее наружу, словно вытягивали корень мертвого дерева. Последнее, что он услышал, это собственный голос, произнесенный со стороны. «Поздно». Тишина. В несколько мгновений от него не осталось ничего, кроме маленькой светлой искры. Она поднялась вверх, как и предыдущая, и растворилась во рту драконьей тени. Сущность поглощена. Следом, как отработавшей воронки, внизу упало очищенное ядро размером с жемчужину. Андрей ладонью поймал его на лету и не спрятал, а задержал в пальцах. Он смотрел на него долго. «Эта энергия чистая», — подумал он. «Ее можно переплавить, если я захочу усилиться». Он молча сжал пальцы, и ядро исчезло в пространственном свитке, где уже лежало первое. Цзяо Лин стояла рядом. Тень дракона за ее плечами слегка дрогнула, будто признав полезность происходящего. Она тихо произнесла. «Эти уже только источник. Они сами приняли поражение». Андрей не ответил, но в глазах у него мелькнул холодный расчет. «Если придут настоящие, я должен быть готов не просто защищаться, я должен быть сильнее них». Лабиринт снова зашуршал ветками. «Шесть». Шепот становился уже не просто мрачным, а хищно веселым. Третий из оставшихся не был ни гордецом, ни фанатиком. Наоборот, вечно тихим и собранным. В академии такие обычно становились библиотечными магами или исследователями печатей. Именно поэтому он первым почувствовал, что это была не просто ловушка, но лабиринт уже слышал его мысли. На его пути деревья разошлись, образуя выложенную плитами дорогу, точно такую же, что вела к родовому дому, когда он был ребенком. В воздухе пахло жареным рисом, и вдали раздался голос матери. «Юнь, вернулся! Быстрее домой, тебя ждут!» Парень замер. На миг сердце едва не задрожало. Эти слова он слышал в последний раз перед тем, как ушел учиться в академию, и больше родных не видел. Он сжал зубы, пытаясь отвернуться, и в этот момент дорога свернулась в спираль, а дома вдалеке растянулись, словно маски на веревке. Ловушка стала мягкой, как теплый воздух, не пугая, а завораживая. «Зачем возвращаться туда, где ты никому не нужен? Останься здесь, мы всегда были рядом, Юнь». Голос матери превратился в шепот, сочащийся между ветвями, как будто весь лес выговаривал его имя. Он стиснул ладонь и прошел еще шаг вперед, но вместо дороги перед ним открылась детская комнатка. Столик, игрушка и мать, сидящая на краю кровати, улыбающаяся. Ему понадобилось всего мгновение, чтобы понять, эта улыбка была не такой уж и теплой, в ней не было души. И когда он поднял взгляд, ее глаза превратились в черный провал, из которых медленно потек туман, похожий на чернила. Он дрогнул, и этого было достаточно. Вся комната развалилась, как разбитое зеркало. Пол под ним провалился вниз, и из расселин выросли длинные корни, которые схватили его за ноги, вытягивая душу прямо через подошвы. «Нет, нет!» Он только и успел выдохнуть, но лабиринт не отвечал, он просто поглотил новую добычу. Тело исчезло, лишь в воздухе на миг вспыхнула белая искра. Сердце сломано. И следом ввысь поднялась третья маленькая духовная искра. Она улетела, и в ту же секунду драконья тень втянула ее в себя, словно хлебнула глоток воды. Вырванное из его тела ядро упало и вновь легло в ладонь Андрея. На этот раз он не стал его убирать. Он задержал его прямо в руке, и ци в пальцах дрогнула. Сольхва, стоявшая у дальнего края террасы, впервые осторожно спросила. «Хочешь использовать их?» Андрей тихо посмотрел на светящееся ядро. «Если на этот мир обрушится Академия, ни один обычный прорыв не позволит мне удержать фронт». Он медленно сжал пальцы, и ядро, словно чувствуя его решение, начало подрагивать, высвобождая первую ниточку силы, которая пошла прямо в его меридианы. А в небе, будто откликаясь на эти слабые попытки, прозвучал приглушенный раскат грома, еще далеко, но уже несущий тень нового испытания. Осталось 5. Долина снова затихла, а лабиринт продолжал и дальше шептать. Четвертый из оставшихся не плакал, не сомневался и не дрожал. Он рычал. С самого начала, как только почувствовал, что группа исчезла, он перестал искать выходы и начал сломом прорывать все, что казалось стеной. И лабиринт услышал. Перед ним не было тумана и иллюзий, только черная тропа, выложенная камнем, прямая, без каких-либо ответвлений. Он шагал вперед, с трудом сдерживаясь, чтобы не встать в боевую стойку Кой-Тян, огненную, яростную, и каждое движение рассыпало вокруг пламенные следы. «Я не игрушка!» — глухо рыкнул он в пустоту. «Выйди! Дерись! Кто бы ты ни был, я тебя не боюсь!» Ответом был удар пространства, как будто невидимая ладонь впечатала его в землю. Тропа под ним вздрогнула, а со стороны раздался знакомый веселый голос. «А ты уверен? Если увидишь настоящего врага, ты сможешь выжить?» Разъяренный юноша взревел, и вокруг него вспыхнул круговой вихрь из пламенных лезвий. Все пространство затрещало, но вместо прорыва камни под его ногами развернулись, образовав костяные пасти, которые тут же вцепились ему в голени, вытягивая силу с каждой секундой. Он изо всех сил ударил по земле, взрывая все вокруг, но чем сильнее он бил, тем глубже уходил в собственную ярость, и лабиринт лишь отражал ее обратно, с каждым вдохом возвращая не силу, а собственную боль. Последнее, что он увидел, это собственный лик, отраженный в осколке камня, красные глаза, полные ненависти. И вдруг он понял, что было уже слишком поздно. Лабиринт захлопнулся, как пасть зверя, и от могучего бойца не осталось ни тела, ни оружия. Только одна яркая искра духа, которую мгновенно втянул дракон, как глоток алой воды. И ядро, пульсирующее, горячее, словно только что выкованное, оно упало в ладонь Андрея. Парень тихо сжал зубы, ядро было наполнено яростью, не как эмоция, а как боевым огнем, и когда сила прошла по меридианам, она вспыхнула красно-черной вспышкой в его ядре, бросив на поверхность тонкий звериный узор, как отпечаток когтя. Дзяолин медленно приблизилась, желтые глаза сверкнули. «Это контур огненного зверя, ты...» Андрей не ответил сразу. Он закрыл глаза, и на мгновение в его ауре вспыхнула вторая тень, дракон, и под ним темный зверь, как сплав ярости и огня. «Если я хочу встретить то, что придет после, мне понадобится не только человеческая воля», — тихо сказал он. «Мне понадобится и звериная». Ветер поднял листы, лабиринт вновь прошептал. 4. И тень дракона почти одобрительно загудела. Оставшихся 4 разнесло в разные стороны, и 5-му, худощавому юноше с печатью пространственного манипулятора, достался не туман и не иллюзия. Перед ним, прямо посреди леса, раскрылся портал, сияющий серебристый, выход, ведущий назад в академию. А рядом, метрах в 5, в тени разбитых статуй, лежало тело раненого товарища, того самого, кому он еще в академии клялся не бросить. С портала веяло возвращением, запахом магии Академии, домом. Но стоило ему сделать шаг к товарищу, портал тускнел, отодвигаясь чуть дальше. Стоило шагнуть в сторону выхода, товарищ начинал мучительно корчиться, как будто что-то ломало его изнутри. «Выбери». Это не был голос, это был приказ, вложенный прямо в кожу, будто сам лес навязывал выбор «вернись и спасешь себя» или «помоги и погибнете оба». Он дрожал, сжал зубы. «Держись!» — все же крикнул он товарищу и рванулся к нему. Тропа резко разошлась, и вместо товарища он оказался у портала, который теперь стоял вплотную перед ним, сияя, как обещание. За спиной вдруг раздался тихий, хриплый голос. «Спасибо, что пытался». Он обернулся и увидел, как тело друга разрывается, будто невидимые когти выдирают душу, а из раны, где была грудь, развернулась черная спираль. «Нет!» Попытался он кинуться обратно, но портал внезапно поглотил его, не выпуская, а пожирая, как кусок мяса в пасти хищника. а в лабиринте вспыхнула едва видимая руна – бессмысленное спасение. Образ портала исчез, оба, и выживший, и раненый, растворились в одной вспышке. Через миг взметнулась духовная искра, и драконье пламя поглотило ее в довольном рыке. А ядро, тускло-серебристое, мягко опустилось в ладонь Андрея. Оно пульсировало не страхом и не яростью, а горечью, как остаток сломанной веры. Он задержал это ядро у самого сердца и выдохнул. От этого прикосновения в его меридианах возник хрупкий свет, похожий не на силу, а на кусочек человеческой памяти. «Этот не сломался до конца», — тихо сказал он. Дзяолин посмотрел на него внимательно. На этот раз дракон не издал звука, он посмотрел и умолк. «Трое». Лабиринт затих, как зверь, приготовившийся к следующему броску. Шестой из группы был не силен в бою, но обладал тем, что в Академии уважали больше всего – точными пространственными формулами. Когда лабиринт разорвал строй и туман закрыл все пути, он не впал в шок. Нет, он сел на колени, вынул из-за пояса тонкую серебряную линейку и начал считать. Иллюзия. Пространственный сдвиг пятого порядка. Значит, если я выставлю противофазу? Он чертил формулы прямо на земле, руки слегка дрожали, но разум был ясным. И действительно, вокруг него началось распадение тумана, путь проявился. Слева изгиб, справа тоннель с равномерными узорами. Он коротко усмехнулся, встав. «Трюк третьего мира. Хотите испытать меня?» С витком пространственной проекции он шагнул вперед, и вместо тоннеля внезапно перед ним раскрылось огромное беззвучное пространство, похожее на развороченное небо в глубине земли. Он успел сделать еще один шаг, и его глаза расширились. Перед ним в бесконечной пустоте висел древний дракон. Не тело, сущность, колоссальная, прозрачная, как вырезанная из ночного ожога. Его золотые глаза лениво открылись. Он не знал о том, что это был тот самый истинный дракон, который стоял за Андреем. Он взглянул на студента, и в тысячную долю вдоха вся иллюзия пространства оборвалась. Парень не успел крикнуть. Дракон раскрыл пасть, и из нее вырвался не огонь, а чистый беззвездный вакуум, втягивающий в себя все, разрывая не только тело, а дух, как шелковую нить. Он растворялся во тьме, без жизни и без звука. Опустилось мгновение, и от него не осталось даже искры, только в воздухе вспыхнула одна руна. Увидел дракона. А сразу после, откуда-то сверху, как мягкая капля, упало ядро, гладкое, светло-синее, как осколок сна. Андрей поднял ладонь, и ядро, даже не касаясь пальцев, само вошло в его грудь вслед за предыдущими, и третья звериная линия прошла по ядру, сочетая в себе огонь, драконью кровь и холодное ледяное пространство. Потом он шумно вдохнул, чувствуя, как в потоке ци рождается нечто новое. Дзяолин сжала руки за спиной, а драконья тень тихо проговорила ему в сердце. «Еще два, и твое ядро перестанет быть человеческим». Андрей не ответил. Он смотрел в сторону портала, и лабиринт снова зашептал. «Еще двое». Седьмой был одним из немногих, кто не пытался вырваться и не поддался страху. С самого начала он искал других, пытаясь собирать оставшихся вместе, крича их имена, чтобы хоть кого-то вернуть из тумана. «Эй, Чу, Йень, вы слышите? Я здесь!» Ответом были лишь шорохи, но он не сдавался, даже после того, как дважды едва не попался на иллюзорные порталы. А лабиринт наблюдал и учитывал, и вместо кошмара ему был показан выход. Прямой проход, залитый мягким золотым светом. В конце двое товарищей, стоящие, будто ждут его. Он закусил губу, взгляд дрожал. «Живы!» Он уже хотел броситься к ним, но в тот же миг из прохода послышался тихий, совсем человеческий шепот. «Если ты выйдешь, остальные умрут, потому что им нужен был ты, тот, кто должен был их вести, ты единственный, кто мог удержать их, и ты провалил все». Золотой свет стал мутнеть, фигуры товарищей начали падать на колени, их тела расползались трещинами, словно их кости крошил невидимый пресс. «Нет, стоп, это не я!» Выдохнул он и шагнул к ним, но фигуры медленно повернули головы и без губы рты сказали в один голос. «Почему ты не спас нас?» Он опустился на колени, пытаясь схватить их за руки, а они рассыпались в черную пыль, которая поднималась и входила в него, как в губку. «Я пытался!» Последним, что он увидел, был собственный отраженный взгляд, полный безграничной светлой вины, и он не сопротивлялся, когда лабиринт накрыл его и бесшумно поглотил. Сверху вспыхнула руна — раскаяние. А ввысь поднялась искра, не бледная. Она была светлая, как отблеск утреннего солнца. Драконья тень втянула ее гораздо медленнее, чем предыдущие, будто сама прислушалась и лишь после этого глотнула окончательно. Ядро, чистое как слеза, упало к ногам Андрея. Он поднял его, и в пальцах вдруг дрогнуло нечто странное. Не ярость, не сила, а тепло. У него даже мелькнула шальная мысль о том, что даже в этой тьме кто-то пытался спасать своих товарищей. Он медленно вздохнул, и ядро растворилось в его меридианах, как теплый поток, который обогнал предыдущие и связал все контуры одним мягким светом. Дзяо Лин тихо проговорила, стоя рядом. «Теперь у тебя не просто звериный контур, ты взял еще и их надежду». Андрей молча кивнул, смотря в сторону последнего сектора лабиринта. Остался один. Один. Лабиринт затих в ожидании последнего шага. Он был последним, не самым сильным, не самым умным, но его шаги оставались ровными. Он не кричал, не бросался вперед, не опускал руки. Он шел вперед, сквозь иллюзии, блуждающие залы, фальшивые воспоминания. И каждый раз, когда лабиринт подсовывал ему вид своих товарищей, он закрывал глаза и проходил дальше. «Это ловушка. Я не должен давать ей пищу». В конце концов, вокруг него осталась только пустота, без деревьев, без тумана, просто темное гулкое пространство, будто выжженное древним пламенем. Он остановился. Перед ним тень, высоченная, нечеловеческая. В нее нельзя было вглядеться, она словно шевелилась от собственного дыхания. Шаг, тень не нападала. Шаг, еще один. И тогда воздух прорезал голос, низкий, безэмоциональный и бесконечно чуждый. «Ты не боишься?» Юноша замер, вздрогнул, но не отступил. «Боюсь», — тихо признался он. «Но если я сделаю шаг назад, тогда все предыдущие просто исчезнут зря». Наступила тишина. Тень чуть наклонила голову, словно с любопытством, а потом отступила. Пространство вдруг растворилось, и он оказался перед той самой поляной, через которую они сюда и пришли. Портал в Академию стоял открыт, холодный и серебристый, а напротив — Андрей. Он стоял просто и спокойно, и глаза его смотрели прямо сквозь душу. «Ты, вы...» — юноша сорвался на полслова. «Что это за место?» Андрей не зло улыбнулся, просто тихо произнес. «Это не мир низшего ранга, это болото, и вы сами разбудили того, чей шепот даже боги старались не слышать». Он сделал шаг, и за его спиной возникла огромная черная тень. Не дракон, а Ло-Инь-Мо, тень-зверь, питающийся страхом, описанный в древних забытых летописях. На миг воздух вокруг затрепещал, как старые свитки, когда по ним проводит пламя. Юноша побледнел, но не упал. Андрей протянул ему серебряный камешек, на котором темной кровью было вырезано одно предложение. «Мы встретим вас, но следующего шага вы можете не пережить. Возьми и передай своим учителям. Они вошли во владение Ло Инь Мо. Пусть подумают, прежде чем стучать сюда еще раз». Юноша дрожал, но кивнул и шагнул в портал. На секунду перед закрытием он обернулся. Андрей стоял в тени, а за ним беззвучно шевелилась древняя тень-зверь. Портал захлопнулся, в долине воцарилась тишина. А Андрей разжал ладонь, в ней все так же пульсировало семь ядер. Драконья тень вокруг него вздохнула, но где-то глубже, за пределами обычных меридианов, шевельнулась тень Ло Инь Мо, наворачивая ему новую мощь. «Ну что ж, теперь пусть они выберут, хотят ли продолжать». Ветви деревьев дрогнули, лабиринт спрятал зубы, ожидая новых гостей. Портал рванулся с резким, почти болезненным звуком, словно пространство не желало отпускать того, кто побывал по ту сторону. Юноша, последний из восьми, вылетел на мраморный пол зала центрального павильона Академии, как выброшенный приливом обломок корабля. Он дрожал, его кожа была липкой от пота, на губах трескались засохшие слова, которые так и не смогли сорваться в чужом мире. Дежурный маг уже поднял тревогу, и спустя мгновение, словно ветром гонимой тени, в зал влетели сразу три старших наставника, в чьих сердцах еще не остыли амбиции, а в архивах пометки древних времен о том, что даже старые боги боялись называть. Он отдал им камешек, и как только один из них коснулся его пальцами, камень вспыхнул алым и простыми, но как будто вырезанными из крика словами, проявил предупреждение. «Мы встретим вас, но следующего шага вы можете не пережить. Ло Инь Мо пробужден». И тут наступила гробовая тишина, такая, что, казалось, замер даже ветер. Наставник Цзы Цянь из школы пространственных врат резко отступил на шаг, как от укуса ядовитой твари. Он смотрел на надпись и побелел. Не просто побледнел. Казалось, что вся кровь из его тела просто ушла вниз. «Это невозможно!» Выдохнул кто-то справа. «Это имя из черного каталога, где указаны существа, которые не могут быть вызваны, не должны быть вызваны!» Наставница Хуай Жань, заведующая книгохранилищем, метнулась к ближайшему хранилищу. Ее пальцы тряслись, когда она начала открывать печати на древних свитках. Чернила внутри покрывались плесенью при попытке достать информацию. Одна книга сгорела у нее в руках, как только она попыталась произнести имя. И все же, в одном из свитков, запечатанном двойной замковой печатью, они нашли строчку, скрытую под заклинанием крови. Ло Инь Мо, тень-зверь, пожиратель ужаса. Входит в миры не через порталы, а через сны. Его пришествие не остановишь стражами врат. Он не путешествует, он протекает сквозь страх. Наставник Сюй Чан, старейший из присутствующих, сел. Просто сел посреди мраморного зала и закрыл лицо руками. «Они пробудили его», — прошептал он. «Мы дали им ресурсы, позволили открыть врата. Мы думали, это просто еще один мир низшего ранга». Его голос сорвался на глухое рычание, будто он хотел разорвать кого-то прямо здесь, но потом поднял глаза, вдруг с ужасом добавил. «Если он пробудился, и если этот мальчик вернулся, то значит, он знает, где мы, он может прийти сюда!» Паника, настоящая, холодная. Не беготня, а ужас на уровне памяти и крови, где каждый наставник знал. Такое существо нельзя убить, заточить или изгнать. С ним можно лишь договориться или быть забытой пылью, которую он съест ради развлечения. Начались экстренные собрания. Начали спускать в нижние архивы специальные печати, а в башнях активировали древние обереги, которые не трогали столетиями. А кто-то, совсем старый и молчаливый, впервые за много лет снял с шеи амулет памяти и прошептал. «Если он идет, то скоро и небеса снова отвернутся от нас». И только юноша, тот самый восьмой, все еще сидел на мраморном полу. Он не кричал, он не плакал. Он просто смотрел в угол, куда в чужом мире смотрела та самая тень, и ждал, не придет ли она и сюда.